Флэшбэк пятый. Третье свидание. Мне не спится. Ноет нос. Ну и бомбит меня, конечно. Выбесила меня эта девчонка. Обломала мне вечер. Искры из глаз от каждого касания к лицу. Извиняющая голова как-то не очень располагают к сексуальным утехам. Просто побухали Стелли, слив всех телочек. А еще в груди не может все полностью расслабиться. Надеюсь, она успела смыться от второго. Этот вопрос зудит у меня внутри со вчерашнего вечера. Жалко будет, если выхватит по своему смазливому личику. Неправильно это, хоть и дура. Две случайные встречи, и обе в моем районе. Она отсюда, наверняка. Раньше не видел. Увидел бы, запомнил сразу. В моем вкусе. Раньше мне казалось, что у меня нет определенных предпочтений, но это странным образом попадает в какие-то новые мои горячие фантазии. Никаких конкретных образов. Но взгляд этот то невинный, почти детский, то нахальный и пошлый. Губежки пухлые. Жаль, конечно, что познакомились при таких обстоятельствах. Хотя, почему жаль? Ведь она мне теперь должна. За тачку и два раза разбитый нос. Поискать, что ли, ее? И забрать долги. Дотягиваюсь до телефона. 12. Завтра вставать рано. Все равно не усну. На кухне бардак, посуда не мыта. Надо бы загрузить посудомойку, но лень. Доедаю свой омлет с сыром. Набираю Карину. Привет. Спишь? Нет, я по делу. Дай тачку до утра. Моя в ремонте. Да, дела. Объезжаю ближайшие бары. Ее нет. Смотрю анонсы по тусовкам. Есть парочка интересных. Заезжаю. Второй час. Скучно. Терри не берет трубку. Наверняка уже спит. Моей должницы нигде нет. Ну и черт с ней. Просто катаюсь по району. Домой не хочется. Еду медленно. Хотя тянет втопить и размазать в лобовом огни ночного города. Тачка чужая. Начинается дождь. Из детка оживают дворники, включая музыку. Хрень какую-то слушает. Листаю я треки Карины. Переключаю на радио. Выкручиваю басы. Внутренности подпрыгивают. Рефлекторно выдавливаю газ, кайфуя от скорости. И только расслабляюсь по-настоящему, как в метрах 50 щелкаются на заносе две тачки. Мой адреналин подскакивает. Перед глазами картинки той, моей аварии. Как нас крутило тогда. И почему-то играющая с ветром копна волос аварии. И мой страх, что ее сейчас расплющит между капотами, эхом отзывается внутри. Торможу, съезжая на обочину. Потрясывает. Так бывает после. Это не первая моя авария. Достаю сигареты. С досадой откидываю в сторону смятую пачку. Пустая. Выхожу, оглядываюсь. Все закрыто уже. Перехватываю какого-то парня. Есть сигареты. Нет, ну там за углом. Ларек. Захожу в квартал старых домов. Действительно, ларек. Покупаю пачку сигарет покрепче. Сзади сварливые женские крики. «Вернись немедленно!» Срываю пленку. «Я сказала, немедленно, дрянь!» Прикуриваю, затягиваюсь. «Нет, вы посмотрите! Опять шляться пошла на ночь глядя!» «Кричи громче!» Дым застревает в горле. И я, пытаясь откашляться, резко разворачиваюсь. Моя авария. В коротком черном пальтишке и стильных ботфортах. Волосы собраны в высокий хвост. Глазище. Опять смоки. Помады в этот раз нет. Ух, какая! Вот отец сейчас придет, задаст тебе паразитки. Он мне не отец. Разворачивается вокруг своей оси, прямо как тогда. И да, дерзкий фак вверх, не глядя на оппонента. Неожиданно для нее и для меня, кстати, тоже, рядом с ней материализуется какая-то фигура в темном. Он перехватывает ее за локоть. «Ты как с матерью разговариваешь, тварь?» В его голосе ненависть, и я срываюсь с места, потому что чувствую, добром это не закончится. Его ладонь летит, прижигая ей щеку. Ее голова дергается в сторону. «Мудак!» — встряхивается она, заряжая ему коленом в пах. Он сгибается, со сдавленными матами. А авария срывается с места, навстречу мне. Метров через 20 делаю шаг ей наперерез. Подхватываю сзади за талию, вскрикнув, рвется из рук. Она не может видеть меня. Тихо, тихо, тихо. Прихрамывая, этот, не отец, идет в нашу сторону. «Пусти!» Зло хныкает она. «Пусти!» «Тихо!» Сжимаю сильнее. «Никто тебя больше не ударит. Обещаю!» Насторожно замирает. «Узнала?» Кивает. «Стой спокойно!» Перехватываю ее ладонь, чтобы не сбежала. Делаю шаг ему навстречу, чтобы она оказалась за моей спиной. «Ты кто такой?» С вызовом смотрит на меня из-под лобья. «Мужчина ее!» Веду я плечами. «Только дернись! Мне хочется дать кому-нибудь сдачи. За мой разбитый ноющий нос и за ее горящую щеку. И он — подходящая кандидатура». «Мужчина!» — зло смеется он. «У тебя есть мужчина!» — переводит на нее уничижающий взгляд. «Да пошел ты!» — она шмыгает носом. «Слишком часто. Я знаю почему. Из него идет кровь. Оглядываюсь, так и есть, тонкая струйка. Этот факт почему-то выводит меня из равновесия, и меня начинает колбасить. Тело скручивает от желания втопить ему в морду. Еще раз тронешь ее руки, переломаю. Так ты забирай ее тогда, если вписываешься, мужчина. А дома мои правила. Вот так, да? Как говорится, умеешь выебываться, умей и отвечать за базар. «Забирать?» Оглядываюсь, она недоверчиво смотрит на меня. «Пошли!» Тяну за руку. Мы обходим его и идем обратно туда, откуда она пришла. К тому балкону, где орала эта тетка. «Куда?» Идет она послушно. Останавливаясь, достаю из кармана влажной салфетки. Протягиваю ей. «Тебе домой». «Зачем?» «Вещи собирать!» Врастает в асфальт. Наши руки натягиваются. Отрицательно качает головой. «С ним хочешь жить?» Опускает глаза, губы прямо сжаты. «Делай, как сказал. Остальное порешаем завтра». Не двигается. «Не бойся». Поднимает глаза, внимательно вглядываясь в мои. Зависаем. Что мы до сих пор делаем здесь? Открываю дверь подъезда. Проходит вперед второй этаж. Направо. Заходим. Нас встречает ее ошарашенная мать. Молча наблюдает, как, не разуваясь, авария проходит через зал в комнату. Следую за ней. В зале бардак, вещи какие-то. В ее комнате, в принципе, тоже, но несколько другой. Карандаши, листы, постеры. Все поверхности заняты. Кровать аккуратно заправлена. На ней большая мягкая игрушка. Кот. «Это что?» Поднимаю я какой-то набросок. «Немного рисую». Достает рюкзак, бросает туда несколько вещей, какую-то папку. «Все!» — забирает со стола плеер с массивными наушниками. «Небогатая у меня невеста!» — ухмыляюсь я ей, пытаясь разрядить обстановку. «Покажешь?» — ухмыляется она. «Интересно, кто мог на тебя повестись?» «Вот зараза!» — забираю рюкзак, молча проходим мимо ее родителей, крепко держу ее за руку. Выходим к дороге, садимся в тачку. Набираю скорость, двери блокируются. «Не страшно тебе? Вот так!» Дразню я ее. С незнакомым персонажем к нему домой. «А тебе не страшно? Вот так?» Прищуривается она, не глядя на меня. «Незнакомого персонажа к себе домой!» Переглядываемся. «Да не бойся, я адекватный!» «Значит, из нас двоих повезло мне!»